и никто из тех, кто был в том походе, потом ни словом не обмолвился о горных событиях. Но бывало, сидят вечером, травят байки, и вдруг кто-то из них замолчит посреди фразы, уставится в окно, словно высматривает что-то в афганской темноте. Глава 15. В Березовке. Весна в деревне Березовке нагрянула, как всегда, врасплох. Еще вчера Петр Семенов проклинал распутицу и месил сапогами грязь по колено, а сегодня уже скинул теплую одежду и вышел к коровнику в одной ситцевой рубахе. Солнце припекало так, что даже старая Мурка, колхозная кошка, растянулась на крыльце и блаженно жмурилась. «Петр!» — окликнула мужа Зина, высунувшись из окна их домика. «Ты чего это в исподнем по двору разгуливаешь? Люди смеяться станут». «Да какие люди, Зинка!» — отмахнулся Петр, поправляя на плече оцинкованное ведро с комбикормом. «Все на работе сидят, а кто не на работе, тот сам в исподнем ходит». Зина фыркнула и скрылась в доме, а через минуту она уже семенила к ферме, неся в руках эмалированную кружку с парным молоком, привычный завтрак для мужа. На голове красовался новенький платок в горошек, что Петр привез из райцентра на прошлой неделе. «Слушай, а где это наш Николай Иванович запропастился?» — спросила она, оглядывая пустой двор фермы. «Обычно к этому времени уже все стада на выпас выгоняет». «А-а, так ты не в курсе». Петр лукаво прищурился и поставил ведро на землю. Такая история приключилась. Весь колхоз уже третий день животы надрывает от смеха. «Да что стряслось-то? Помнишь, на прошлой неделе к нам комиссия из района нагрянула? Проверять, как мы к весенним работам готовимся?» «Ну помню. И что дальше?» «Так вот, Николай Иванович решил себя показать с лучшей стороны. Напялил новый костюм тройку, начистил сапоги до зеркального блеска, даже усы подкрутил. Ведет комиссию по ферме, толкует про надои, про племенную работу. А сам весь важный, грудь колесом выпятил». Зина присела на перевернутое ведро и приготовилась слушать. Петр у нее истории рассказывал мастерски, заслушаешься. Подходят они к загону с быками, значит, а там наш Борька стоит, помнишь, тот вороный красавец, что в прошлом году медаль получил. «Помню, помню, статный бык, породистый». «Вот именно, так Николай Иванович вещает комиссии, а вот наша гордость, племенной производитель Борис Первый, нрав покладистый, смирный, потомство от него уже полколхоза дает». И только он это выговорил, как Борька вдруг как заревет, да так оглушительно, что у одного проверяющего кепка с башки слетела. «Ой, быть не может», — рассмеялась Зина, всплеснув руками. «Еще как может, но это цветочки. Николай Иванович, чтобы показать, какой бык послушный, решил его приласкать. Подходит к изгороди, протягивает руку, а Борька как цапнет его за рукав зубищами. Батюшки, а что потом? А потом началось цирковое представление. Борька тащит Николая Ивановича к себе в загон, а тот упирается изо всех сил и вопит. «Отпусти, Борька, отпусти, милый». А комиссия стоит столбом, глаза на лоб полезли. Один даже записную книжку обронил от испуга. Зина тоже уже качалась от смеха, держась за бока. Еле-еле отцепили нашего заведующего от быка. Рукав весь в клочья, пуговицы по двору раскатились. А самое потешное, когда Николай Иванович отошел от изгороди, Борька как замычит довольно и преспокойно пошел сено жевать, словно ничего и не было. Вот такие у нас дела творятся. А комиссия что? А комиссия записала в акте, животные проявляют повышенную активность и жизнерадостность. Представляешь? А в этот самый миг к ним как раз подошел Николай Иванович Новопашин, заведующий фермой. На нем красовалась заплатанная рубашка в мелкую клетку, а правый рукав пиджака и впрямь выглядел изрядно потрепанным, словно кто-то основательно его пожевал. «Над чем это вы тут заливаетесь?» — спросил он с подозрением, прищурив глаза. «Да так, Николай Иванович», — невинно отозвался Петр, едва сдерживая усмешку. «Зинка интересуется, отчего это вы сегодня в рабочей одежде щеголяете?» «Я говорю, наверное, костюм в химчистку снесли». Новопашин залился краской и пробурчал что-то неразборчивое под нос. И в ту же секунду из-за угла коровника выглянула голова Марии Михайловны Гусевой, местной сплетницы номер один и по совместительству заведующей молочной кухней. «Николай Иванович», — заголосила она на всю округу, — «а правда ли, что вас Борька чуть до смерти не напугал?» «Какой еще Борька?» — взвился заведующий. «Никто меня не пугал, это все бабьи сплетни». «Да ладно вам, Николай Иванович», — подмигнула Мария Михайловна, явно наслаждаясь моментом. «Вся деревня уже в курсе. Говорят, орали вы так, что даже в Малиновке слышно было». «Я не орал, я подавал команды животному. Какие такие команды? Отпусти, Борька, отпусти, не унималась Гусева, довольная как удав. Петр же с Зиной из последних сил сдерживали хохот, а Николай Иванович метал громы и молнии, но что поделаешь, в деревне новости разлетаются быстрее самого резвого ветра. Ладно, хватит языками чесать, сказал он наконец, махнув рукой. Работать надо, а не балагурить. Зина, как дела с дойкой? Все хорошо, Николай Иванович. На дой вчера был что надо, 847 литров с утра настрогали. Молодец. А ты, Петр, телят проверил, как там наша молодежь поживает? Проверил. Все здоровехоньки, жрут за милую душу. Только вот, рыжуха опять из загона удирала. Третий раз за неделю ее по всей деревне гоняем. Это которая, рыжая тетелочка, она самая, башковитая больно. Щеколду научилась открывать. Надо будет навесной замок приладить, задумчиво протянул Новопашин. А может, лучше рыжухе по-человечески объяснить, что драпать нехорошо, съехидничала Мария Михайловна. Раз она такая смышленая. Мария Михайловна, строго сказал заведующий, у вас что, своих дел мало, ступайте лучше молоко принимать. И Гусева обиженно фыркнула и засеменила прочь, но не прошло и минуты, как ее голос уже разносился по всей ферме. Тамара, Тамарочка, беги сюда, такую историю расскажу, закачаешься. Ну вот, тяжело вздохнул Новопашин, теперь до самого вечера покоя не видать, будет всем подряд про Борьку трепаться. А что, Николай Иванович, лукаво прищурилась Зина. Может и впрямь стоило бы Борьке премию выписать за трудовую активность, Зина. Да шучу я, шучу. Махнула она рукой. Не сердитесь уж. А в этот миг со стороны деревни донесся знакомый треск мотора. К ферме подкатывал видавший виды уазик цвета хаки, верный конь ветеринара Семена Кузьмича. Гляди-ка, Семен Кузьмич пожаловал. Просиял Петр. Как раз кстати. Надо нашего Борьку поглядеть. Не стряслось ли чего от переживаний? Из машины выбрался поджарый мужчина в застиранном белом халате и черных резиновых сапогах. Семен Кузьмич Воробьев врачевал скотину уже два десятка лет и каждую живность в округе знал в лицо. «Здорово, мужики!» – поздоровался он, хлопнув дверцей. «Как житье-бытье? Слыхал, у вас тут цирк устроили?» «Семен Кузьмич!» – простонал Новопашин. «Только не вы тоже!» «Да ладно, Николай Иванович! Чего убиваться? Со всяким бывает!» Помню, в молодости меня один жеребец так тряхнул, три дня потом ходил, как неваляшка. Зато теперь к лошадям подхожу с умом. А что с Борькой-то делать? Забеспокоился Петр. Может, его осмотреть стоит? Непременно осмотрим. Только сперва расскажите толком, что стряслось. И пока мужики толковали про быка, Зина направилась в молочный блок, время подходило к дойке. По дороге ей повстречалась соседка Анна Васильевна. «Зинаида», — окликнула та, — «новость слыхала? Какую такую? Да про вашего Николая Ивановича. Болтают, будто он теперь с быками по душам беседует. Анна Васильевна, да где вы это все берете?» А Мария Михайловна сказывала, мол, Николай Иванович Борьке такие речи заводил, что тот чуть слезу не пустил от умиления. Зина покачала головой. В деревне сплетни разрастались с каждым пересказом, словно тесто на дрожжах. «Слушайте, а правда, что на будущей неделе к нам артисты пожалуют?» — поинтересовалась уже Анна Васильевна после. «Какие еще артисты?» «Да из районного дома культуры, концерт давать приедут». «А, да, верно, объявление висит. Интересно, что покажут?» «Помните, в прошлом году певец тот приезжал, как Катюшу выводил?» «Еще бы не помнить, голос что надо был, а танцовщица, такие коленца выделывала». Наш Степаныч так засмотрелся, что прямо с лавки грохнулся. Женщины рассмеялись, вспоминая прошлогодний концерт. В деревне любая культурная программа превращалась в событие, о котором потом судачили до самой осени. «А ваш Сенька, кстати, когда домой нагрянет?» — спросила Анна Васильевна. «На каникулах, как обычно. Парень славный у вас растет, в военном училище, дело серьезное. Да уж, гордимся мы с Петром. Письма исправно шлет, учится на совесть. Это хорошо, это правильно, что родителей не забывает». А тем временем на ферме Семен Кузьмич осматривал Борьку, который мирно стоял в загоне и неторопливо пережевывал сено, изредка поглядывая на людей добрыми карими глазами. «Животное совершенно здоровое», — заключил ветеринар, закрывая потрепанную сумку с инструментами. «Просто нрав у него озорной, любит побаловаться». «Озорной», — всплеснул руками Новопашин, с горечью оглядывая свой испорченный костюм. «Он мне весь выходной прикид изгадил. Николай Иванович», — протянул Петр, прикуривая сигарету, — «а может, это сама судьба намекает, Хватит щеголять. Пора рабочую робу надевать, Петр. Да ладно, шучу же. Но тут вдруг со стороны деревни донеслись отчаянные крики. К ферме бежала Мария, размахивая руками, словно мельница на ветру. Николай Иванович, Петр, беда стряслась. Что стряслось? Встревожился заведующий. Рыжуха опять драпанула. И не одна, трех телят с собой угнала. Как это угнала? А вот так, щеколду отковырнула, и все четверо по деревне разгуливают. Уже у Степановых в огороде похозяйничали, всю рассаду в лепешку. Петр хлопнул себя по лбу. Говорил же, навесной замок вешать надо. Поздно теперь замки навешивать. Махнул рукой на Вапашин. Беглецов ловить надо. Петр, хватай веревки, пошли. И я с вами, вызвался Семен Кузьмич. Любопытно взглянуть на эту вашу рыжуху. Башковитая, говорите, соображает лучше иных людей, буркнул заведующий. Мужчины отправились на поиски сбежавших. А Зина тем временем, управившись с подготовкой к дойке, решила заскочить домой, глянуть, не принес ли почтальон письмо. И точно, в железном ящике лежал конверт с дорогим сердцу почерком. «Дорогие мама и папа», читала она послание от сына. «Как дела дома? Как здоровье? У меня все в порядке. Учеба идет своим чередом. По строевой получил 5. На будущей неделе учения, так что письма может не быть. Не тревожьтесь. Ужасно соскучился по дому, по твоим пирогам, мама, и по папиным байкам. До встречи на каникулах. Крепко целую. Ваш Сенька». Зина улыбнулась и бережно спрятала письмо в карман халата. Вечером обязательно покажет Петру. А в деревне же уже разыгрывалась настоящая комедия. Рыжуха устроила форменный переполох. Сперва заглянули к Степановым в огород и основательно потоптали грядки с луком-севком. Затем направились к Ивану Ивановичу и подчистую слопали всю капустную рассаду, которую тот пестовал на подоконнике целых 2 месяца. «Караул!» — надрывался Иванович, размахивая тяпкой. «Разбойники проклятые! Бандиты четвероногие!» Но телята лишь весело мычали и потрусили дальше по деревне, оставляя за собой цепочку разорения. Петр с Новопашиным и ветеринаром пустились в погоню за беглецами, но те оказались на диво проворными. Стоило мужчинам приблизиться, как рыжуха подавала какой-то знак, и вся ватага мчалась прочь. «Да это ж настоящий побег!» – дивился Семен Кузьмич, тяжело дыша. «Организованный, я ж говорил, башковитая!» – пыхтел Петр, пытаясь поймать одного из телят. Час гонялись они по всей округе, пока наконец не загнали беглецов. Но досталось всем. Петр угодил в лужу по колено, Новопашин порвал штаны, а Семен Кузьмич лишился халата. Один из телят сживал его наполовину. Ну и денек выдался. Тяжело вздохнул заведующий, когда телят загнали обратно в загон. Сперва Борька со своими фокусами, теперь эти разбойники. «Зато не соскучишься», заметил Петр, отряхивая грязь. «Тебе не соскучишься, а мне завтра в райком отчет строчить. Как объяснить, что у нас скотина бунтует? А вы напишите, что животные у нас инициативу проявляют», подмигнул Семен Кузьмич. Ну а к вечеру, когда солнце уже садилось за березовую рощу, жизнь на ферме вошла в привычную колею. Зина закончила дойку, Петр накормил телят, а Новопашин сидел в конторе и мучился над отчетом. «Слушай, Петр», сказала Зина, когда они шагали домой по знакомой тропинке, «а ведь интересно мы живем». «Это верно, скучать не приходится. Помнишь, в молодости все в город рвались, а теперь и думать не хочется. А на что нам город? Здесь и дело по душе, и народ хороший, и воздух, дышать можно. А там что? Одна беготня. Да и Сенька потом, когда вернется после армии, может здесь решит остаться хотя бы на время. Поглядим. Молодежь нынче другая пошла, им подавай все новые. А может и правильно. Пусть мир поглядит, себя покажет, а потом к родным местам потянет». Дошли они так до своего дома, небольшого, но ладного, с палисадником, где уже проклевывались первые весенние цветы. Зина полной грудью вдохнула вечерний воздух, достала из кармана ключ и поняла, что сейчас свалится от усталости, как подкошенная. Но все равно улыбнулась мужу и пошла в избу. «Завтра новый день, новые заботы. Даже не знаю, что и сказать. У нас тут вроде как обычная проверка казармы намечалась, а превратилось все в настоящий балаган. Ну, как всегда, здесь, несмотря на всю строгость, частенько творится такое, что хоть смейся до слез, хоть вздыхай и руки опускай. Впрочем, что проверка намечалась, это я загнул. Оказалось, она у нас внеплановой, а мы, курсанты, все внеплановое на дух не переносим. Оно и понятно почему, у нас на это настоящая аллергия». «Семенов», — рявкнул старшина роты, влетая в казарму словно ураган. «Где твои дружки-разбойники? Я как раз начищал сапоги, готовясь к вечерней поверке». Овечкин же развалился на своей койке, Рогозин сосредоточенно штопал свои вещи, а Форсунков что-то старательно выводил в общей тетради. «Товарищ старшина, все на месте», — отрапортовал я, вскакивая в стойку смирно. «Через час проверка. Полковник Белкин собственной персоной пожалует». Старшина обвел нас тяжелым взглядом. «И чтоб у меня все блестело, как в музее». «Усек, так точно», — хором отозвались мы. И едва старшина скрылся за дверью, Колька повернулся на бок и присвистнул. «Ну, братцы-кролики, приехали. Белкин, это вам не шуточки. Говорят, он может найти пыль даже в пустом стакане, а муху разглядеть на потолке с закрытыми глазами. А что мы, не готовы разве?» — удивился Пашка. «Казарма у нас всегда в ажуре». «Ага, особенно после того, как Леха вчера решил стирать носки прямо в тумбочке», — усмехнулся я. Тот сразу виновато поднял голову от тетради. «Да я же все убрал начисто. И вообще, я тогда думал, что никто не заметит. Форсунков, ты иногда такие вещи придумываешь, что лучше бы вообще голову не включал», — подметил Колька, поправляя подворотничок. «Вот мы и принялись наводить глянец. Казарма и без того была в образцовом состоянии. Жизнь по уставу научила нас всем премудростям. Койки заправлены под линеечку, тумбочки выстроены по ранжиру, полы натерты мастикой до зеркального блеска. Но для проверки полковника и этого было мало. Требовался настоящий парад. «Сенька, проверь-ка, не торчат ли нитки из-под воротничков», — попросил Колька. «Сейчас», — ответил я ему и принялся осматривать форму. Но тут Пашка, который протирал окна до хрустальной прозрачности, вдруг замер и прошептал испуганно: «Ребята, а что это там, на подоконнике?» Мы все как один повернулись и увидели кота, самого обыкновенного белого кота, который преспокойно устроился за окном и деловито умывался лапой. «Откуда он взялся?» — ошарашенно выдохнул Леха. «Да какая разница?» — взвился Колька. «Лишь бы не полез к нам в казарму. Представляете, что устроит Белкин, если увидит кота в расположении? А он и не лезет», — заметил Пашка. «Сидит себе снаружи, дела свои кошачьи ведет». Но не тут-то было. Кот, словно подслушав наш разговор, вдруг поднялся, сладко потянулся и одним прыжком оказался на подоконнике внутри казармы. Форточка-то была приоткрыта. «Караул!» — завопил Леха. «Лови его скорее!» Поднялась такая кутерьма. Кот, перепугавшись наших воплей, стрелой метнулся под койки. Мы все четверо кинулись за ним, но белый проныра оказался куда проворнее нас. Носился по казарме как угорелый, а мы ползали на четвереньках, пытаясь изловить беглеца. «Овечкин, с той стороны заходи!» — командовал я, загоняя кота в угол. «Сам заходи, я его к выходу подгоняю!» — огрызнулся Колька. «Ребята, он под мою койку нырнул!» — кричал Пашка. «Тише вы!» — зашикал Леха. «А то излишнее внимание привлечем!» Но поздно, в казарму уже заглядывали любопытные физиономии других курсантов. «Семенов, что у вас там стряслось?» — поинтересовался Ромка из соседнего отделения. «Да так, внеочередную уборку проводим», — выдавил я, одновременно пытаясь выманить кота из-под койки. «Под кроватями пыль вытираете?» — усмехнулся Рома. А в эту самую секунду кот выскочил из укрытия и помчался к выходу. Мы все ринулись за ним, но он ловко проскользнул между ног и умчался в коридор. «Все, крышка нам!» — простонал Колька. «Теперь по всему училищу носиться будет». Мы выскочили в коридор и успели заметить, как белый хвост мелькнул за поворотом в сторону лестницы. «За мной!» — крикнул я, и мы помчались вдогонку. Кот оказался не только шустрым, но и хитрым. Носился по коридорам так, будто знал училище как облупленное. Гонялись мы за ним минут 10, пока не загнали в тупик возле кабинета. «Все, попался, голубчик!» — торжествующе произнес Пашка, осторожно приближаясь к коту. «Потише, не спугни!» — прошептал Леха. Пашка уже протянул руки, чтобы схватить беглеца, как вдруг дверь кабинета распахнулась настежь, и оттуда вышел полковник Белкин собственной персоной. «Курсант Рогозин», — рявкнул полковник, — «по какой причине вы находитесь на четвереньках в коридоре?» Пашка застыл в неестественной позе, протянув руки к коту. Мы стояли позади, не зная, куда деваться, а кот, воспользовавшись заминкой, спокойно прошествовал между ног полковника и скрылся в кабинете. «Товарищ полковник», попытался что-то объяснить Пашка, но Белкин резко оборвал его. «Встать, всем построиться!» Мы выстроились в одну шеренгу, словно перед утренним разводом. Полковник неспешно прошелся перед нами. «Так-так-так, Семенов, Овечкин, Рогозин, Форсунков, Медленно перечислил он наши фамилии, будто зачитывал приговор. Вся компашка в сборе. И что же вы мне доложите? Мы молчали, как партизаны на допросе. Что тут скажешь? Товарищ полковник, мы кота ловили. Товарищ полковник, вдруг подал голос Леха, и в его голосе прозвучала такая уверенность, что я невольно восхитился. Мы проводили учебно-тренировочное занятие по скоростному передвижению в ограниченном пространстве. Я чуть не подавился от смеха, а Колька закашлялся так, что едва не выдал себя. Пашка же уставился на Леху, как на только что прилетевшего с Марса. Полковник медленно поднял бровь, у него это получалось мастерски. Учебно-тренировочное занятие? Весьма интересно. А кто вам разрешил проводить самодеятельные занятия? Никто, товарищ полковник, честно признался Леха, и я подумал, что хоть в этом он не соврал. Вот именно. А теперь объясните мне, товарищи курсанты, что это за зверь сидит у меня в кабинете на столе и преспокойно умывается. Мы переглянулись, значит, полковник все видел, и кот, видимо, чувствовал себя там как дома. Это кот, товарищ полковник, выдавил из себя Колька. Кот, повторил Белкин с такой интонацией, словно речь шла о диверсанте. В кабинете училища сидит кот, и откуда же он взялся? Из окна, товарищ полковник, тихо признался я. Понятно. Значит, так. Полковник сложил руки за спиной. «Сейчас вы идете в свою казарму и приводите ее в идеальный порядок к проверке». А этого стратега, он кивнул в сторону кабинета, и я уловил в его голосе едва заметные нотки веселья, «уберете после проверки». «И чтобы больше никаких самодеятельных учений». «Усвоили?» «Так точно». Хором отрапортовали мы. «Свободны». Мы строевым шагом направились к казарме, но как только скрылись за углом, перешли на быстрый шаг, а по дороге Пашка не выдержал. «Форсунков, у тебя что, крыша совсем поехала? Учебно-тренировочное занятие». «А что?» – невинно ответил Леха. «Зато не соврал. Мы действительно тренировались быстро бегать». «Да уж, натренировались», – проворчал Колька. «Теперь еще и кота убирать придется». Вернувшись же в казарму, мы обнаружили, что за время нашего отсутствия там побывал старшина. На моей тумбочке лежала записка, написанное его размашистым почерком. «Семенов, где вы все пропали? Проверка через полчаса». «Ну все, хана нам», вздохнул Пашка, опускаясь на койку. «Не паникуй», сказал я, оглядывая казарму. «У нас тут все в ажуре. Главное, держать оперативно-тактическое лицо и не выдавать себя». Мы быстро еще раз проверили все по списку, поправили то, что успело сдвинуться, и стали ждать. Время тянулось, как на политзанятиях. А ровно через полчаса в казарму вошли полковник Белкин и старшина, и мы махом вытянулись в струнку. «Вольно», — разрешил полковник и начал обход. Проверка же шла как по маслу. Белкин придирчиво осматривал каждую мелочь, тумбочки, койки, форму, ботинки. Все сияло, будто только что из магазина. Мы стояли на вытяжку, боясь дышать. «Неплохо», — наконец произнес полковник, и мы чуть не выдохнули с облегчением. «Видно, что курсанты стараются». Но он сделал паузу, и у меня сердце ухнуло в пятки. «Есть одно замечание. Все приехали», мелькнуло в голове. «В казарме пахнет странно», продолжил Белкин, принюхиваясь. «Чем-то кошачьим». Мы украдкой переглянулись, кот успел наследить. «Товарищ полковник», вдруг подал голос Леха, «это, наверное, от открытого окна. Весна же, коты во дворе». «Возможно», кивнул Белкин, «но впредь проветривайте казарму более избирательно». «Так точно, товарищ полковник». Он еще раз окинул нас строгим взглядом и направился к выходу, но у самой двери обернулся. «Кстати, курсанты, после ужина зайдите в класс, там вас ждет гость». И когда проверяющие ушли, мы наконец-то вздохнули полной грудью. «Пронесло», — радостно воскликнул Пашка, вытирая пот со лба. «Рано радуешься», — осадил его Колька. «Кота-то еще ловить надо. А может, сам уйдет?» — с надеждой в голосе спросил Леха. «Ага, как же», — фыркнул я. «Небось уже всю карту боевых действий изучил и план обороны составил. После ужина же в столовой, гречка с тушенкой и компот из сухофруктов, мы, как приказал полковник, отправились в класс». Дверь была приоткрыта, а заглянув внутрь, мы обомлели. Кот преспокойно спал на кафедре, свернувшись калачиком прямо на журнале боевой подготовки. «Ну надо же», – прошептал Пашка. «Как дома устроился, зараза?» «Тише, не разбуди», – предупредил Колька, «а то опять цирк начнется». Мы осторожно вошли в класс. Кот открыл один желтый глаз, лениво посмотрел на нас и снова закрыл, словно говоря: «А, это вы? И что, как же его взять-то, размышлял вслух Леха, почесывая затылок. Надо приманить чем-нибудь, предложил я. А чем? У нас же ничего съестного нет. Но тут Пашка полез в карман и достал кусок черного хлеба, припрятанный с ужина. Может, попробуем? Коты хлеб не жрут, авторитетно заявил я. А ты откуда знаешь? Удивился Пашка. У нас в деревне котов полно. Только мясо признают, привереды те еще. Ну и где мы сейчас мясо добудем? Резонно спросил Леха. А пока мы спорили, кот проснулся, сладко потянулся и грациозно спрыгнул с кафедры. Подошел к нам, обнюхал Пашкин хлеб и взял его в зубы. Ничего себе, ахнул Колька. А ты говорил, не едят. Кот же неторопливо съел хлеб, а потом принялся тереться о нашу обувь, довольно мурлыча. Да он совсем ручной, обрадовался Леха. Смотрите, как ластится. Конечно, ручной, сказал я, осторожно поглаживая пушистую спинку. Наверное, от кого-то из офицеров удрал, или из офицерского городка. А может, это кот полковника Белкина, осторожно предположил Пашка. Мы переглянулись, и в глазах каждого промелькнула одна и та же тревожная мысль. Действительно, странное дело получается. Полковник почему-то совсем не удивился, обнаружив в своем кабинете белого пришельца. А откуда вообще взяться коту в стенах военного училища? Ребята, едва слышно прошептал Колька, что если мы всю эту беготню устроили за котом самого командира, тогда нам крышка, мрачно констатировал Леха, и в его голосе слышались похоронные нотки. Но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился полковник. Мы словно пружины выстрелили вверх, замерев в стойке смирно. А кот-кот радостно замурлыкал и стрелой метнулся к полковнику. «Белиш!» — воскликнул Белкин, ловко подхватывая пушистого беглеца. «Мы застыли, как соляные столбы. Значит, и впрямь его кот. Но зачем он нас просил выдворить его из казармы?» Полковник нежно потрепал Белиша за ухом и окинул нас внимательным взглядом. «Что, курсанты?» Познакомились с моим стратегом. Живет он у нас уже третий год. В складских помещениях мышей ловит, настоящий боец. Только вот, характер у него путешественника. Товарищ полковник, набравшись духу, спросил я, вы с самого начала знали, что это именно ваш кот? Разумеется, усмехнулся Петухов. По коридорам так носиться умеет только Белиш. А вы, курсанты, поступили правильно. Не оставили товарища в беде, помогли найти дорогу домой. Но мы же его гоняли по всему училищу, растерянно пробормотал Пашка. Зато не дали ему окончательно заблудиться. Белиш любит приключения, но домой всегда возвращается. Правда, иногда ему требуется небольшая помощь. Полковник еще раз погладил кота и добавил, за проявленную инициативу и, скажем так, творческий подход к выполнению задач объявляю вам благодарность. Только впредь, если что-то подобное случится, немедленно докладывайте старшине роты. Усвоили? Так точно. Грянули мы хором. Свободны. А Белиша забираю к себе. Довольно с него приключений на сегодня. Покинув кабинет, мы долго не могли опомниться от случившегося. Вот это да, покачивал головой Колька. А мы-то героями себя возомнили. Зато благодарность заработали, философски заметил Леха. И испытания прошли на 5 с плюсом, добавил Пашка. Да уж, денек выдался памятный, вздохнул я. Такого в строевом уставе точно не найдешь. На следующий же день история с Белишем разлетелась по всему курсу. Нас окрестили Каталовыми, а полковник Белкин, встречая в коридоре, неизменно подмигивал и интересовался, как дела, стратеги. Вот тебе и проверочка казармы. Но я точно никогда уже не забуду те минуты погони, когда мы вчетвером, позабыв про устав, носились по училищу за белым проказником. Потому что именно в такие мгновения понимаешь, военная жизнь – это не только четкое выполнение приказов и безупречная дисциплина. Это еще и братство, и взаимовыручка, и умение найти выход из самой нелепой ситуации. А еще Белиш действительно стал особенным, не просто котом, а символом того, что за строгой дисциплиной скрываются живые человеческие сердца. И удивительно, как животные умеют объединять людей и показывать нам лучшие стороны характера. Полковник, наверное, и сам не ожидал, что его тайная забота о коте станет известна солдатам, но это только добавило ему уважения в наших глазах. Белиш же получил не только дом, но и целую семью, и строгого, но заботливого папу, полковника, и множество дядек, солдат, готовых поделиться последним кусочком хлеба. Такие истории согревают душу и напоминают, что доброта всегда найдет отклик, особенно в трудные времена. Глава 16. Москва, май 1984 год. Солнце пробивалось сквозь выцветшие тюлевые занавески, заливая золотистым светом небольшую квартиру на четвертом этаже старенькой хрущевки на улице Гагарина. Галина Викторовна, седовласая женщина, с волосами, аккуратно собранными в тугой пучок, стояла у окна и задумчиво смотрела во двор. Там уже суетились соседи, радостно переговариваясь друг с другом. «Ниночка, доченька, вставай скорее!» — окликнула она дочь, не отрывая взгляда от оживленного двора. «Парад скоро начнется, а потом на митинг пойдем». Из кухни выглянула Нина, стройная женщина с добрыми глазами, учительница истории из местной школы. Она торопливо вытерла руки льняным полотенцем с вышитыми петушками и улыбалась матери. «Мамуль, я давно уже на ногах. Вот селедку под шубой заканчиваю и оливье доделываю. Володя с Машей вот-вот придут». Галина Викторовна бережно поправила на груди свою медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. И в этот самый миг громко распахнулась дверь прихожей, и в квартиру ворвался улыбающийся Владимир, высокий инженер с местного завода. За руку он держал свою дочку Машеньку, нарядную, в белом переднике и с бантами на голове. «Бабуля!» — радостно взвизгнула девочка, бросаясь к Галине Викторовне и обнимая ее крепко-крепко. «А правда, что ты войну помнишь?» «Помню, внученька, как же такое забудешь?» — печально улыбнулась бабушка, нежно поглаживая девочку по русым косичкам. «Я тогда на заводе снаряды точила, по 12 часов у станка стояли, а то и до петухов». Володя тем временем снял куртку и повесил ее на старый крючок в тесной прихожей. «Мам, а расскажи-ка Маше про дедушку. Она вчера весь вечер допытывалась, почему у нее нет дедушки, как у других ребятишек», — попросила дочь. И Галина Викторовна задумчиво присела на старенький диван, обтянутый потертым коричневым дерматином, и осторожно посадила внучку себе на колени. «Дедушка твой, Иван Степанович, героем был настоящим. Погиб он под Сталинградом в 42-м. Танкистом служил. Храбрый был человек, смелый и сердцем добрый». Она бережно достала из старой потертой шкатулки пожелтевшую от времени фотографию. «Вот он, посмотри, в военной гимнастерке». Машенька зачарованно разглядывала лицо молодого солдата на снимке. «Значит, дедушка герой, настоящий, все они герои были, милая моя. Каждый солдат на фронте и каждый рабочий в тылу. Все родину защищали». И пока Галина Викторовна говорила, из кухни донесся голос Нины. «Володя, включай скорее телевизор. Парад начинается». И вся семья собралась у экрана старенького телевизора в гостиной, вместе с миллионами людей по всей стране, чтобы снова вспомнить тех, кто подарил им мирное небо над головой. На экране замелькали кадры Красной площади, где ровными рядами шагали солдаты советской армии. Громко звучал марш, и казалось, сама квартира наполнялась торжественной музыкой. «Смотри, Машенька», — Владимир осторожно приобнял дочь за плечо и указал на экран. «Это наши защитники. Они всегда стоят на страже Родины». Девочка завороженно смотрела на стройные колонны солдат, на блестящие ордена и медали ветеранов, на знамена. Она невольно выпрямилась и прижалась ближе к отцу. Галина Викторовна сидела чуть в стороне, сложив руки на коленях, и молча смотрела на экран. По ее морщинистым щекам текли слезы, тихие, прозрачные, словно капли весеннего дождя. «Каждый год одно и то же», — прошептала она дрогнувшим голосом. «Сколько лет прошло, а я все плачу. Помню, как мы ликовали, когда объявили победу. Я тогда у станка стояла, смену заканчивала. И вдруг по репродуктору: внимание, говорит Москва, и тут же о капитуляции фашистской нечисти. И как же мы тогда рыдали и обнимались». «Бабушка, а что такое капитуляция?» — тихо спросила Маша, прижавшись к теплому боку Галины Викторовны. Старушка ласково погладила внучку по голове. «Это когда враг понимает, что проиграл, и сдается нам. Значит, война закончилась, и больше никто не погибнет». После просмотра же парада вся семья перебралась на уютную кухню. Стол уже ломился от праздничных блюд: селедка под шубой в мамином хрустальном салатнике с резным узором, оливье в большой эмалированной миске, которую Нина помнила еще с детства, аккуратная нарезка докторской колбасы и советского сыра, соленые огурчики и помидорчики из бабушкиных заготовок. И Владимир торжественно поднял граненый стакан с водкой. «Ну что ж, родные мои, за нашу победу, за победу!» — дружно откликнулись женщины, звякнув рюмочками с домашней вишневой наливкой. «А мне можно чуть-чуть?» — потянулась к рюмке Маша. «Тебе, внученька, «Компотик из сухофруктов», — улыбнулась бабушка. И за столом они снова заговорили о войне. Галина Викторовна задумчиво поглядывала в окно, где тихо и мирно шелестели молодые тополя. «Помню хлеб по карточкам. 125 граммов в день, и то не всегда настоящий, с опилками мешали. Но мы и этому радовались. Главное было выжить и выстоять. Мы знали, наши обязательно победят». Нина же осторожно взяла маму за руку. «Мамочка, а расскажи про то письмо». «Ну то самое. Ох, не хочется ворошить». Галина Викторовна тяжело вздохнула. «Осенью 42-го пришла похоронка. Ваш супруг Иван Степанович геройски погиб при защите Родины. Я тогда тобой была на сносях, думала, не выдержу горя такого. А потом взяла себя в руки. Нет, надо жить ради ребенка, ради будущего». Маша слушала не отрываясь, широко распахнув глаза. «Бабуля, а ты очень боялась?» «Конечно боялась, милая моя. Все боялись, но страх свой прятали глубоко внутри и продолжали работать, воевать и верить в победу. А вскоре, закончив праздничный обед, семья стала собираться на митинг к памятнику воинам-освободителям в центре города. Галина Викторовна надела свой лучший темно-синий костюм и бережно прикрепила к лацкану медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейные награды. На улице стояла настоящая майская погода. Солнце пригревало по-летнему ласково, в воздухе кружился легкий аромат цветущих деревьев. Казалось, сама природа ликует вместе с людьми в этот великий день. По улицам шли целые семьи, ветераны в парадных костюмах с орденами и медалями на груди, родители с детьми за руку, молодежь с букетами. У памятника уже собралась большая толпа. Торжественно играл духовой оркестр. На импровизированной трибуне стоял первый секретарь партии в окружении седых ветеранов. «Дорогие товарищи!» Его голос громко разнесся над площадью. 39 лет назад наш великий народ одержал историческую победу над немецко-фашистскими захватчиками. Эта победа досталась нам страшной ценой. Галина Викторовна слушала речь внимательно и задумчиво смотрела вдаль. Она крепче сжала ладошку внучки в своей руке и тихо прошептала. «Мы помним, всегда будем помнить». А рядом плечом к плечу стояли такие же, как она, дети-воины, труженики тыла. Лица их были строгими и задумчивыми, а по щекам многих медленно текли слезы. Каждый в этот миг вспоминал тех, кто не дожил до этого светлого дня, кто навсегда остался молодым в памяти близких. И после торжественной речи наступило время возложения цветов. Люди двигались к памятнику медленно, бережно держа в руках букеты. Маша тоже несла маленький букетик из живых цветов. «Это для дедушки», — тихо и серьезно проговорила девочка, осторожно укладывая цветы к подножию памятника. Галина Викторовна поправила выбившуюся из-под платка седую прядь и ласково погладила внучку по плечу. «Правильно, родная моя, пусть дедушка знает, что мы помним и любим его». И когда после сумерки окутали город мягкой сиреневой дымкой, небо над крышами пятиэтажек вдруг озарилось праздничным салютом, семья высыпала на балкон. В темноте вспыхивали и рассыпались яркие огни, алые, золотые, изумрудно-зеленые. Маша восторженно хлопала в ладоши, подпрыгивая от радости, а взрослые замерли, зачарованно глядя в небо. «Мамочка», — едва слышно прошептала Нина и осторожно обняла мать за плечи. «Спасибо тебе за все, за то, что выстояла в те годы, подняла меня на ноги и сохранила память о папе». Галина Викторовна повернулась к дочери и улыбнулась той особенной улыбкой, которая всегда согревала их в самые трудные времена. «Что ты, доченька, это наш долг, помнить и передавать эту память дальше, как эстафету, чтобы наши дети знали, какой ценой досталась победа». Салют уже отгремел, но праздник продолжался. Во дворах еще долго звучали любимые песни военных лет: «Катюша», «Темная ночь», «Смуглянка». Соседи собирались на лавочках у подъездов, делились воспоминаниями и угощали друг друга домашними пирогами. А ребятишки носились по двору с деревянными автоматами наперевес, громко крича и играя в партизан и фашистов. Этот день победы, такой же светлый и трогательный, как все предыдущие 39 лет подряд, становился еще одним звеном в той невидимой цепи памяти, что связывало поколения. А после, когда маленькая Маша лежала вечером в своей кроватке и смотрела в темный потолок, в ее детском сердце зарождалось что-то большое и важное, чувство любви и гордости за дедушку-танкиста, которого она никогда не видела, но уже успела полюбить всем сердцем. И девочка знала наверняка, она обязательно будет помнить его всегда. Май. 1984 год. Дождь неумолимо барабанил по высоким окнам конференц-зала Госдепартамента, словно отбивая тревожный ритм грядущих перемен. Заместитель госсекретаря Ричард Берг медленно поднял взгляд от толстой папки с красной печатью «Совершенно секретно». Напротив Берта, будто фигуры на гигантской шахматной доске мировой политики, сидели представители союзников, немец Клаус Киттель из МИД ФРГ с его неизменным озабоченным выражением лица, британец Джеффри Хоу, воплощение английской невозмутимости, и француз Пьер Мариль, чья дипломатическая выдержка давно стала легендой. Воздух в зале был наэлектризован, как перед грозой, казалось, еще мгновение, и искра сорвется с кончиков пальцев дипломатов. «Джентльмены», — наконец нарушил молчание Берт. Он откашлялся и нервно поправил галстук, привычка, выдававшая внутреннее напряжение. «Мы собрались здесь не для светской беседы. Советский газопровод из разряда планов переходит в реальность. Нам нужно срочно выработать стратегию». Киттель нервно поправил роговые очки, символ немецкой педантичности и аккуратности. На его лице отражалась вся драма человека, зажатого между молотом экономической необходимости и наковальней политических обязательств перед союзниками. «Ричард», — произнес он с характерным немецким акцентом, в котором звучали нотки отчаяния, — «вы должны понять нашу позицию. Для нас это не просто стальная труба в земле. Это вопрос энергетической независимости Западной Германии на десятилетия вперед. Наша промышленность, от заводов Рура до автомобильных концернов Баварии, нуждается в стабильных поставках голубого топлива». Хау же усмехнулся с типично британским сарказмом и откинулся в кресле, сложив руки на груди. «Энергетическая независимость?» В его голосе звучала едкая ирония. «Клаус, вы говорите о зависимости от Кремля. Представьте себе картину. Черненко или кто там у них сейчас сидит в кресле генсека вдруг решает перекрыть вентиль посреди лютой зимы. Ваши граждане будут коченеть в своих квартирах, а промышленность остановится на месяцы». Константин Черненко занял пост генсека в феврале после смерти Андропова, мягко вставил Мариль, словно уточняя историческую справку. В его голосе не было упрека, лишь точность дипломата старой школы. «Какая, к черту, разница?» Хау раздраженно махнул рукой. «Суть остается неизменной, мы фактически финансируем советскую военную машину из собственного кармана». Киттель резко выпрямился, и его обычная немецкая сдержанность дала трещину. «Джеффри, с каких пор британцы стали образцом принципиальности? Ваша British Petroleum готова торговать хоть с самим дьяволом, если это приносит прибыль. А теперь вы читаете нам лекции о морали?» Напряжение в зале достигло апогея. Берт поднял руку. «Господа, оставим взаимные упреки. Реальность такова, строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород идет полным ходом. Наши агенты докладывают, что уже к концу 1984 года первые кубометры сибирского газа потекут в Европу. Вопрос стоит ребром, как мы будем реагировать на этот вызов?» За окнами дождь усилился, словно сама природа напоминала дипломатам о том, что время для принятия решений стремительно истекает. Мариль, до сих пор молчавший и словно погруженный в глубокие размышления, наконец нарушил тишину. Его спокойный голос звучал негромко. «Позвольте мне поделиться с вами наблюдением, которое может показаться парадоксальным. Я 3 года провел в Москве торговым атташе, 3 долгих года среди серых зданий, бесконечных очередей и суровых зим. Знаете, что больше всего поразило меня там? Не их межконтинентальные ракеты, не танковые дивизии и даже не КГБ с его вездесущими глазами. Меня удивило другое, их отношение к данному слову». Хау недоверчиво приподнял бровь. В этом жесте читалась вся британская скептичность и врожденное недоверие к красивым фразам. «Пьер, вы действительно хотите сказать, что доверяете советам?» Француз медленно поставил хрустальный стакан на полированный стол и взглянул прямо в глаза британцу. «Я хочу сказать следующее, Джеффри. За всю историю советско-европейских энергетических отношений не было ни единого случая, когда Москва использовала бы поставки газа как политическое оружие против Западной Европы. Ни единого. Даже во время Карибского кризиса, когда мир стоял на грани ядерной войны». Берт скептически покачал седой головой. Стекла его очков блеснули в желтом свете настольной лампы, той самой лампы, под которой решались судьбы миллионов людей на бесчисленных ночных совещаниях. Возможно, это лишь потому, что раньше у них не было подобной возможности. «Новый газопровод в корне меняет всю расстановку сил», — произнес он тихо, но веско. «Или же», — продолжил Мариль, словно не расслышав возражения американца, — потому что они прекрасно понимают, экономическое сотрудничество куда выгоднее конфронтации. Скажите, Ричард, вам доводилось бывать в советских городах? Он помолчал секунду-другую, задумчиво глядя в окно на струи дождя. А мне доводилось. Их экономика жаждет западных технологий и твердой валюты ничуть не меньше, чем мы нуждаемся в их природном газе. Киттель оживился и одобрительно закивал головой. Он машинально поправил узел галстука и наклонился вперед. Пьер совершенно прав. У нас на руках детальные расчеты наших экономистов. Советский газ обойдется нам минимум на 30% дешевле норвежского или алжирского. Речь идет о миллиардах западногерманских марок экономии ежегодно. Миллиардах марок, которые прямиком перетекут в советские танки и ракеты. Мрачно возразил Хау. И его кулаки непроизвольно сжались от раздражения. Мариль резко наклонился вперед, и в его глазах вспыхнул огонек подлинной страсти. Подумайте сами, что выгоднее Политбюро, получать миллиарды долларов от продажи газа или спускать их в трубу бесконечной гонки вооружений. Экономическая взаимозависимость, друзья мои, вот истинная гарантия мира. Она надежнее любых договоров о контроле вооружений. Он сделал паузу и внимательно оглядел своих собеседников. В комнате повисла напряженная тишина. Слышно было только монотонное барабанение дождя за высокими окнами Госдепартамента. Киттель тем временем достал из потертого кожаного портфеля большую карту Европы и бережно развернул ее на полированном столе. Все невольно придвинулись ближе, словно от этого листа бумаги зависела судьба целого континента. «Посмотрите внимательно, господа», — голос Киттеля звучал негромко, но с той настойчивостью, которая заставляет замолчать даже самых убежденных оппонентов. Он провел пальцем вдоль линии будущего газопровода. Чехословакия, Австрия, ФРГ, Франция. Это не просто стальная труба, это настоящая артерия, которая навсегда свяжет Восток и Запад. Если завтра разразится конфликт, кто первым окажется под ударом? Мы, европейцы. Нам жизненно необходимы гарантии стабильности. Хау резко наклонился вперед и указал на карту дрожащим пальцем. В этом жесте была вся боль и напряжение эпохи. А что, если ваша артерия превратится в удавку? Что, если через 10 лет половина Европы окажется в полной зависимости от московских вентилей? Тогда и Москва будет зависеть от наших денег, парировал Мариль. Его голос звучал спокойно и уверенно, словно он уже сотни раз обдумывал этот аргумент. Взаимная зависимость, Джеффри, это краеугольный камень цивилизованных отношений. Берг медленно поднялся из кресла и подошел к высокому окну. «Знаете, что меня больше всего тревожит?» – произнес он тихо, не оборачиваясь. «Не экономические выкладки и даже не политические расчеты. Меня пугает другое, мы рискуем стать заложниками собственной зависимости. Сегодня у власти в Кремле Черненко, старый, дряхлый политик, готовый торговать с Западом. Но кто придет ему на смену завтра?» Какой человек будет держать руку на вентиле через 10 лет? В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем старинных часов на камине. «Ричард», — наконец мягко заговорил Киттель, — «вы все еще мыслите категориями Второй мировой войны, но мир изменился навсегда. Ядерное оружие сделало большую войну бессмысленной. Теперь державы сражаются экономикой, технологиями и идеями. И в этом новом противостоянии торговля — наш главный козырь». Мариль медленно кивнул, машинально разглаживая пальцами складки брюк. «Клаус абсолютно прав. Каждый кубометр советского газа в наших трубах – это кубометр, которого не получат другие покупатели. Каждый доллар в их казне от нашей торговли – это доллар, потраченный на наши товары и технологии, а не на танки и ракеты. Вы слишком доверчивы». Хау раздраженно отставил недопитую чашку кофе. «Советы направят доходы от газа прямиком на перевооружение своей армии. Возможно», — Мариль пожал плечами и посмотрел британцу прямо в глаза, «но гораздо вероятнее другое, они вложат эти деньги в модернизацию своей промышленности». Берг тихо вернулся к столу и опустился в кресло. Его лицо выглядело усталым и задумчивым. «Предположим, вы правы», — наконец произнес он негромко. «Предположим даже, что экономические связи действительно способны снизить риск конфронтации. Но как объяснить это Конгрессу? Как растолковать американским налогоплательщикам, что каждый советский рубль – это не кинжал у горла нашей страны?» Его вопрос повис в воздухе без ответа, а Киттель позволил себе едва заметную улыбку, ту самую, которой опытные европейские дипломаты привыкли встречать американскую прямолинейность. Он слегка наклонился вперед, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на азарт игрока, уверенного в своей ставке. «А что вы скажете немецким избирателям, когда они начнут платить за газ втрое дороже из-за ваших санкций. Политика, Ричард, это искусство возможного. Сегодня возможна торговля и сотрудничество, а не конфронтация. Хоу покачал головой с упрямством старого солдата, привыкшего доверять интуиции больше, чем дипломатическим расчетам. Вы не понимаете, Клаус, мы совершаем роковую ошибку. Своими руками мы кормим чудовище, которое завтра обернется против нас же самих. Или созидаем мир, тихо произнес Мариль, глядя куда-то вдаль, словно уже видел это будущее своими глазами, мир, в котором наши дети будут засыпать спокойно, не думая каждую ночь о дамокловом мече ядерной войны. Берт бросил быстрый взгляд на настенные часы, стрелки показывали половину седьмого. Совещание затянулось до изнеможения, аргументы исчерпались, а консенсус все еще казался недостижимым. Как и многие дилеммы той переломной эпохи, вопрос о газопроводе завис где-то между расчетом и убеждениями, между холодной коммерческой выгодой и горячими геополитическими страхами. Он медленно поднялся из-за стола и прошелся по комнате. Его голос прозвучал тихо, почти устало. «Господа, продолжим завтра. Но помните одно, наше решение определит судьбу отношений Востока и Запада на десятилетия вперед. Нам нельзя ошибиться. За окном же дождь почти прекратился. Однако тяжелые серые тучи все еще нависали над городом, словно сама природа не была уверена в том, каким будет завтрашний день. Автобус монотонно тарахтел уже который час, а я все никак не мог поверить, неужели еду домой? Первый год в военном училище пролетел как один миг, и теперь впереди целый месяц свободы в родной Березовке. За окном мелькали знакомые с детства для Сеньки поля, зеленеющие холмы и березовые рощи, и сердце билось все чаще, будто тянулось навстречу родным местам. А когда автобус наконец-то затормозил на остановке, я первым делом увидел отца. Он стоял у дороги в своей выходной рубашке, той самой, которую мама заставляла надевать только по большим праздникам. Завидев меня, отец расплылся в улыбке и зашагал навстречу, широко раскинув руки. «Сенька!» – закричал он на всю округу и крепко обнял меня, едва не задушив в своих могучих объятиях. «Ну и вымахал же ты, сынок! Настоящий офицер растет, а мышцы-то какие нарастил, любо-дорого посмотреть!» «Пап, да я еще только первый курс закончил», – засмеялся я смущенно, но в душе приятно защемило от его гордости. «В училище все быстро в форму приходят, даже Форсунка в жир сбросил и мускулатурой обзавелся. Да и я про свои личные тренировки не забывал и оттачивал удары. Тем временем мы с отцом уже зашагали домой и глядел по сторонам. Все было таким знакомым и родным. Покосившиеся заборы, цветущие палисадники, соседские мальчишки, гоняющие мяч на пыльной дороге. Казалось, будто и не уезжал никуда. У калитки же нас уже ждала мама. Она стояла в стареньком переднике, вытирала руки о подол и плакала от счастья, даже не пытаясь скрывать слез. «Сенечка мой родненький», — запричитала она и тут же бросилась ко мне, целуя в обе щеки. «Сейчас я тебе такой супец наварю, что за уши не оттащишь». «Мам, да я же не голодал там», — попытался возразить я, но она уже тащила меня в дом, не слушая никаких возражений. И за ужином родители буквально засыпали меня вопросами. Отец расспрашивал про военную подготовку, стрельбы, марш-броски и строевую. Мама интересовалась бытом и здоровьем, кормит ли нормально, тепло ли спим. Я рассказывал обо всем подряд, про товарищей по взводу, про командиров и смешные случаи из курсантской жизни. Отец внимательно слушал и одобрительно кивал головой, то и дело поглядывая на меня с гордостью. Так незаметно пролетел вечер. Усталость от дороги навалилась тяжелой волной, глаза начали слипаться сами собой. Я рухнул на свою старенькую кровать, укутался в знакомое для Сеньки с детства пуховое одеяло. За окном тихо шелестели листья старой яблони, где-то вдали лениво лаяла собака, родные звуки, которых так не хватало в казарме. Я уснул мгновенно, будто снова стал маленьким мальчишкой, уставшим после долгой игры во дворе, а на следующее утро проснулся рано, быстро позавтракал и отправился по деревне искать друзей. Но оказалось, что из нашей школьной компании домой вернулись только Максим да Борька. Мишка остался в городе, вкалывает на заводе и по телефону сказал коротко и виновато: «Извини, Сенька, дел по горло». Максим же встретил меня у своего дома широченной улыбкой, сверкая белозубым оскалом на всю улицу. Он теперь выглядел настоящим городским франтом, модная стрижка, джинсы Монтана, которые тогда были пределом мечтаний, и даже часы хорошие поблескивали на запястье. Сенька, военный наш, заорал он во всю глотку и хлопнул меня по плечу. Ну рассказывай скорее, муштруют вас там небось до потери сознания, да нормально все. Привык уже, усмехнулся я. А ты как, торгашом стал? Еще каким? Максим гордо выпятил грудь и поправил воротник рубашки. И знаешь, что самое главное, девушку себе нашел. Светкой зовут, красавица, что надо. На каникулы со мной приехала, в соседней деревне у тетки гостит. Ну ты даешь, не теряешь времени зря. А Борька где? Борька с рассвета на ферме торчит, практику проходит. Весь такой ученый стал, только и слышишь от него про надой да урожайность. Мы оба рассмеялись и отправились искать Борьку на ферму. Нашли его в коровнике, где он важно объяснял местным дояркам, как правильно буренок кормить. Увидев нас, он тут же расплылся в довольной ухмылке. А во, военная элита пожаловала, крикнул Борька с притворной важностью и тут же добавил ехидно в шутку. Сеня, а ты-то не особо изменился, все такой же долговязый, а ты все такой же умник, парировал я с улыбкой. Говорят, теперь ты главный специалист по коровам в округе, не по коровам, а по животноводству. Серьезно поправил Борька, поправляя очки на носу. Это наука, между прочим. Вот вы смеетесь, а я уже знаю, как удой на 20% поднять. Ага, хмыкнул Максим, щелкая семечки и подмигнув мне заговорщицки. А мы вот знаем, как с девчонками знакомиться. Это тоже наука непростая. Кстати о девчонках. Оживился Борька и отложил потрепанный учебник в сторону. Максимка, а где твоя красавица-то? Что-то не видать ее. Так она же из соседней деревни, замялся Максим и вдруг покраснел до самых ушей. К вечеру придет, сами увидите, какая она. И вечером мы собрались у старого дуба на краю деревни, наше заветное место еще со школьных времен. Солнце садилось медленно и лениво, окрашивая горизонт в багровые цвета. Мы жгли костер, травили анекдоты и вспоминали школьные проделки. Максим нервничал и все поглядывал на проселочную дорогу, где пыль поднималась от редких машин. «Где же она?» – бормотал он нетерпеливо, теребя в руках пачку сигарет. Обещала к 7 подойти. Я глубоко вдохнул свежий вечерний воздух, пропитанный ароматом луговых трав и дымком от костра. «А может, передумала твоя Светка?» – поддел Борька, бросив в костер очередную ветку. «Или вообще выдумал ты ее от тоски?» «Да есть она, говорю же», – вспыхнул Максим. «Вот увидите сами». Но время тянулось мучительно медленно, словно густая патока. Солнце же уже почти скрылось за горизонтом, а девушка все никак не появлялась. Максим становился все мрачнее, то и дело поглядывая на дорогу и нервно теребя воротник рубашки.